Анри Труайя. Грозные царицы. Перевод с французского Васильковой. Москва. Издательство «Эксмо». 2007 год. Глава первая. Екатерина прокладывает путь. Зимний дворец окутала гробовая тишина. Хотя обычно оцепенение, которое овладевало придворными, когда им объявляли о кончине государя, мгновенно сменялось взрывом радости при звуках имени престола наследника. На этот раз минута текла за минутой, а уныние, подавленность, нерешительность всех присутствовавших длились и длились. Можно было подумать, что агония Петра Великого так и не кончилась, он все еще умирает. На лицах у иных можно было даже прочесть мысль, что теперь, когда его не стало, у России нет больше будущего. Созерцая лежащее на парадной постели длинное тело со сложенными на груди руками, знать, сбежавшаяся при вести о свершившемся, удивлялась тому, что этот чудовищный сгусток дерзости и неукротимой энергии, сумевший буквально за уши вытянуть страну из вековой спячки, подаривший ей государственное учреждение, полицию, армию, вооруженную по последнему слову техники и достойную новой, могущественной России, освободивший свою родину от угнетающих традиций прошлого, чтобы открыть ее для западной культуры, построившей на пустом месте среди болот и воды столицу немеркнущей красоты, даже не потрудился назначить того, кто продолжит его дело. Правда, совсем еще недавно, всего каких-то несколько месяцев назад, никто не мог предвидеть такого скорого печального исхода. Как обычно, царь-реформатор стал жертвой собственной бурной пылкости. 28 октября 1824 года он поехал прямо с обеда у Ягужинского на пожар, случившийся на Васильевском острове. 29-го отправился водой в Сестербек и, встретив по пути севшую на мель шлюпку, принялся спасать с нее солдат, стоя по пояс в ледяной воде. Примечание. Ягужинский Павел Иванович, граф, первоначально денщик, затем сотрудник Петра Великого. С 1722 года генерал-прокурор Сената. Далее на дипломатических должностях. Зять канцлера Головкина. Как пишет Соловьев, Ягужинский был обязан своим высоким местом Петру и нелюбим родовитую знатью, как выскочка, человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятельную, первостепенную роль. Конец примечания. Подхватив сильную простуду, государь позволяет себе проболеть всего 3 дня, после чего возвращается обратно в Санкт-Петербург, где ведет, по свидетельствам современников, суетную жизнь, до конца января, когда, наконец, ему приходится прибегнуть к помощи врачей, которых Петр до тех пор и слушать не хотел. Между тем, от лихорадки и жара очень быстро пробудилось задремавшее было в нем старое венерическое заболевание. Все это вместе осложнилось задержкой мочи из-за камней в почках и закончилось гангреной. 28 января 1725 года, после нескольких дней мучительной агонии и бреда, Петр пришел в себя и попросил письменный прибор, чтобы изложить на бумаге последнюю волю, но сумел дрожащей рукой нацарапать только такие слова: «Отдайте все! На имя счастливца-наследника сил у него уже не хватило». Пальцы свело судорогой. Царь велел позвать дочь свою, Анну Петровну, чтобы она продолжала писать под его диктовку, но когда та подошла к отцу, говорить он уже не мог, из горла вырывался лишь хрип. Больной погрузился в забытье. Ослабевшая, готовая рухнуть от горя и усталости, но не отходившая от постели больного супругой Петра, Екатерина рыдала, тщетно взывая к немому, глухому и безучастному телу. Никакого ответа она не получила. Екатерина была в отчаянии, она совершенно растерялась, не понимала, что тяжелее. Горе, вызванное кончиной супруга, или свалившаяся ей на руки империя. Казалось, и то одинаково непомерный груз для женщины. Все мыслящие люди вокруг нее думали о том же. Ведь на самом деле деспотическая власть – наркотик, который ничем нельзя заменить не только обладателю такой власти, но и тому, кто живет под ней, на собственной, как говорится, шкуре, испытывая все ее достоинства и недостатки. Чрезмерным амбициям, мании величия, деспота отвечает мазохизм подданных. Приспособившийся к несправедливости, характерной для политики, чья суть принуждение, народ страшился того, что внезапно исчезнет этот гнет, потому что людям в совсем еще недавнем прошлом, стонавшим и жаловавшимся на то, как тяжко жить в железных объятиях хозяина, вот-вот задохнешься, теперь казалось, освободившись от этой мертвой хватки, они сразу же лишатся государевой любви и защиты. Каждый, кто еще вчера потихоньку бронил царя, сегодня чувствовал себя потерянным и не знал, куда главу преклонить. И каждый задумывался, а время ли сейчас действовать вообще, и наступит ли когда-нибудь время действовать после столь долгого прозябания в тени новатора-тирана. У выдающегося русского историка Василия Ключевского находим. Очевидцы, свои и чужие, описывают проявление скорби, даже ужаса, вызванное вестью о смерти Петра. В Москве, в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой, такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать. И воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал. Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез. Так хоронили любого из московских царей. Но, понятно, и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок. А вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос, что-то будет дальше. Под собой в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву. Примечание цитируется по Ключевскому, В.У., сочинение в 8 томах, том 4, страница 225. Конец примечания.